«Мама!» – он покачал головой. «Она что-то сделала, и я не могу уйти. Я хочу, дядя Савелий, мне плохо, там плохо. Она сделала и ушла, а я вот...» Он развел руками и потом протянул их ко мне. И я увидел, что пальцы у Савки черные, и что чернота эта капает прямо на землю, чтобы с шипением в землю впитаться. «Отпусти меня!» «Савка, отпусти!» «Сав, я не знаю как, и если ты не ушел, ты можешь...» «Отпусти!» Его истошный вопль раскалывает реальность, и тут же со всех сторон наваливается туман. Душный, тяжелый, совершенно материальный. Туман заворачивается вокруг меня огромным белесым питоном, и я просыпаюсь. Дергаюсь всем телом и просыпаюсь. Точнее, просыпаюсь и понимаю, что мне не дернуться, что я заперт в теле, и тело это не шевелится. Я пытаюсь, и волна ужаса, а если инсульт, чтоб его накрывает с головой. Спокойно. Вдох, выдох. Не инсульт это, сонный паралич. Сталкивался, пройдет. Расслабиться, сколько бы сил на это ни ушло. Потихоньку, понемногу. Сон или не сон? Или еще что-то? Истощение? Суицидальные мысли? Нет, настолько я еще крышей не поехал. Тень отзывается и вытекает из меня, чтобы облизать лицо. Я ощущаю прикосновение, то, что язык ее шершавый подбирает с кожи ошметки чужой силы, заодно возвращая мне способность управлять телом. Значит, не сон. Разберемся. Хорошая моя, я с облегчением обнимаю тень за шею и утыкаюсь носом во влажные душные перья ее. Какая же ты хорошая моя! Я шмыгнул носом, из которого текло. Хорошо так, если не рекой, то ручейком. Чтоб вас! Вытер ладонью, поднял, еще вяло надеясь, что это сопли. А нет, рука была темной. Кровь?